Поэтому сейчас можно сделать только некоторые приготовления, а на поднятие характеристик время выделить в другой раз. Сила 20-20, плюс 15 от боевой формы снятия барьера 400 ОС. Ловкость 20-20, плюс 15 от боевой формы снятия барьера 400 ОС. Живучесть 30-30, плюс 15 от боевой формы снятия барьера 600 ОС. Выносливость 18-20, плюс 15 от боевой формы снятия барьера 400 ОС. Восприятие 25-30, плюс 15 от боевой формы снятия барьера 600 ОС. Интеллект 20-25, плюс 5 от боевой формы снятия барьера 500 ОС. Удача 10-15, снятие барьера 1000 ОС. Дополнительные параметры. Инстинкты 5-10, интуиция 30-50, снятие барьера 800 ОС, мудрость 248-250, духовная энергия 263-500, плоть 126-250, воля 31-50, свободные очки 110. Самый простой способ потратить очки — это заполнить слоты в боевой форме, но они практически все кроме одной позиции так оказались уже заполнены, а значит, сейчас мы это быстро исправим. Боевая форма интеллект плюс 10-15, ну и в выносливости мне немного до предела не хватает, поэтому сейчас сытно перекушу и, активировав управление болью, потрачу пару часов на мучения. Выносливость плюс 2-20, а вот этот параметр в отличие от других, улучшать просто одно удовольствие. Удача плюс 5-15, немного подумал над тем, стоит ли мне поднять свои инстинкты, но решил этого все-таки не делать. Сейчас, когда интеллект значительно превосходит этот параметр, мне гораздо легче контролировать разного рода неожиданные порывы. Ну а теперь снимаю все свои пределы. Сила 20-25, ловкость 20-25, живучесть 30-50, выносливость 20-25, удача 15-20, 02-500, 21-554, 25-000, 48-354, 50-000. Так, теперь можно быстро вновь поднять самый легкий из этих параметров. Удача плюс 5-20, свободные очки 88. Как я успел узнать, системная удача не такой уж и бесполезный параметр, как я поначалу думал. Она не только влияет на выпадающий тебе лут, но и на миссии, которые тебе попадутся, а также на шанс успешного перерождения и пробития трудных барьеров. Ведь все это происходит с помощью и под руководством системы. А чем больше твоя удача, тем больше она тебе, скажем так, благоволит. Ну а теперь самый главный барьер, который мне нужно обязательно пробить. Внимание! Вы хотите изучить карту «Великий магический дар», значок защиты авторского права? Да нет, для этого я воспользуюсь для начала одной из захваченных из кирианских хранилищ карт с магическим даром. Подтверждаю свое согласие, чувствуя, как в меня начинает стремительным потоком вливаться запечатанная в ней энергия. Мудрость плюс 1-249. Впрочем, раньше мне хватало такой карты, чтобы поднять чуть ли не десяток характеристик. Сейчас, когда мой дар вырос, я бы столько получить уже бы не смог, но все равно поднял бы не меньше 5 единиц мудрости. Мудрость плюс 1-250. Вот только дальше стоял второй божественный барьер, который все еще не до конца растраченный потенциал этой карты дополнительно поможет мне пробить. Внимание! Хотите попробовать пробить второй божественный барьер? 1000 ОС? Да нет, соглашаюсь, чувствуя, как на помощь системе хлынула исходящая из карты энергия, а также сам щедро зачерпывая божественную силу из вранговых артефактов и нанося по невидимой преграде мощнейший удар. Внимание! Второй божественный барьер преодолен. Мудрость плюс 2-252-500, известность плюс 1-87. Внимание! Контроль вашей маны значительно усилен. Внимание! Вы получаете особенность абсолютный внешний контроль маны. Абсолютный внешний контроль маны – значок защиты авторского права. Вы можете полностью контролировать магические потоки в некотором радиусе от себя. Внимание! Стабильность вашей магической души значительно повышена. Плюс 30%, 54%. Таким макаром я скоро вообще смогу без тела летать и воевать. Притом духовная часть моей души уже и так достигла 100% стабильности. А ведь я могу доставать из картотеки оружие и, используя телекинез, крошить им врагов направо и налево. Вот только в бестелесном состоянии я все равно всегда буду слабее, чем в прикрытом броней физическом теле. Так, ну а теперь я все-таки решился улучшить свою великую филактерию. Глава 6. Великая филактерия. И первым делом, пользуясь тем, что я могу установить прямую связь с сервером, мне не помешает получить некоторые знания. Поэтому активирую соединение и после некоторых поисков нахожу, судя по названию, нужный мне навык. Особенности развития филактерии, F. Содержит знания по созданию и развитию филактерии. 10 ОС. Даю согласие на изучение. Получая мощный поток информации обо всем, что касается этих редких камней. Притом много знаний было вообще для меня лишних. Например, как создавать магические, духовные или иные виды филактерии. Притом большая их часть служила не для живых существ. Различные личи, некросы, големы и прочие существа обычно помещали в них свою душу, пытаясь тем самым продлить свое существование. Впрочем, и по моей филактерии информацию я также получил, и это только добавило мне желание действовать. Для начала я достал свою великую филактерию и как следует ее рассмотрел. Великая филактерия ЛЛ. Описание. Ранг. 6. Осколков. 1-100. Свойства. Конденсирует зарождающуюся душу. Вероятность притянуть душу. 60%. Вероятность воскрешения. 12%. Возможность посвятить камень одному из божеств. Возможность улучшить. Отказ от миссии. 100 ОС. Вы достаточно могущественны, чтобы отказаться от системной миссии. Доступ к личной комнате. 100 ОС. Позволяет перенестись в личную комнату. Доступ к серверу. 1 ОС в час. Филактерия позволяет создать канал связи в пределах личной комнаты. Формирование карты. ЭНОС. Позволяет получить навык в виде карты. Уровень карты может быть незначительно выше, чем ранг игрока. Стоимость вариативна. Вам доступны изменения вашей личной комнаты. Если вы умрете в своей личной комнате, дополнительный шанс притянуть душу плюс 30%. Дополнительная вероятность воскрешения плюс 12%. Время вашего нахождения в личной комнате не ограничено. В зоне не более 12 метров от камня ваша регенерация увеличивается на 40%. Восстановление любых видов энергии в радиусе 12 метров от камня происходит на 40% быстрее. Прочность 3. Камень очень сложно разрушить. Хранилище опыта. Владелец камня может передавать в него свой опыт, а также забирать его оттуда. Сильная душа. Даже в случае окончательной смерти у вашей души есть шанс продолжить свое существование, даже вне вашего тела. Возможность снимать барьеры по своим характеристикам заранее, не дожидаясь, когда характеристики достигнут непосредственно самого барьера. Раз в месяц вы становитесь способны снять привязку с одного из предметов, не принадлежавших вам ранее. Стоимость 100 ОС. 1000 единиц маны. Вы можете отменять посвящение оружия тому-либо иному богу. Внимание! Богу, которому ранее было посвящено оружие, могут не понравиться ваши действия. Возможность использовать системный магазин. Привязка. Дополнительное свойство. Зарождающаяся душа. 1-1. Разовый шанс притянуть главную душу. 99%. Активно. Воскрешение. 1000 ОС. Позволяет наделить хранящуюся в филактерии душу физической оболочкой. Основная душа, притянутая после своей смерти в филактерию, имеет шанс воссоздать свою физическую оболочку, используя опыт, накопленный в артефакте, 10 тысяч ОС. Основная душа, добравшаяся до своей филактерии, имеет шанс сама воссоздать свою физическую оболочку, используя опыт, накопленный в артефакте, 10 тысяч ОС. Насыщение. 48 354 50 тысяч ОС. Владелец. Кречет. В принципе, именно благодаря ей я и стал тем, кто я есть сейчас. Именно она отличала меня от тысяч других игроков, не способных не только пользоваться системным магазином, но и покупать нужные им навыки. И система не замедлила отреагировать на мое внимание, обращенное на филактерию. Внимание. Полномочия подтверждены. Желаете трансформировать свою филактерию 6 уровня в малый алтарь 3 уровня? Да нет. Ну, прогресс налицо. Предлагает уже в алтарь 3 уровня трансформировать. Но мне такого счастья не надо. Благодаря изученному навыку я уже знал некоторые их особенности. Да, по сути, они постепенно приближали тебя к статусу младшего бога. Ведь если поднять уровень малого алтаря до 10, то система предложит трансформировать его в средний алтарь 1 уровня. И этот алтарь реально будет давать тебе просто огромную силу. Вот только в этом случае ты становишься полностью зависим от своего алтаря и от системы, которая стоит тебе где-нибудь накосячить, просто способна перерезать тебе этот краник. И тогда ты или скатишься к уровню обычных смертных, или даже просто умрешь. То же самое произойдет, если другие боги обнаружат твой домен и заберут алтарь. А на такое будет способен практически любой из богов. Ведь младший бог с алтарем всего первого уровня будет находиться в самом низу божественной пищевой цепи. Другими словами, ты становишься богом с заемной силой, а не своей собственной. Что касается великой филактерии, то тут ты становишься уже более автономен, хотя и могущество от нее ты получаешь гораздо меньше, нежели используя алтарь. Ладно, меньше болтовни и больше действий. Перекачиваю опыт в филактерию, заполняя ее до самых краев. Внимание! Желаете создать великую филактерию ИЛЛ? Да нет. Внимание! Вероятность успеха 93%. Что интересно, так это то, что шансы на повышение уровня филактерии значительно выросли по сравнению с прошлыми моими ее апгрейдами. И я уже знал, что это напрямую зависит от уровня божественной силы ее владельца. Управление болью, да. Попробую немного смягчить этим навыком неприятные последствия. А теперь соглашаюсь на улучшение. Сразу после этого меня начало трясти, а навык хоть и убирал физические страдания, не мог защитить мою душу. А здесь же изменения шли именно с самой душой, благо продлилось это все совсем недолго. Внимание! Вы создали великую филактерию ИЛЛ. Божественная сила плюс 5, 215. Внимание! Ваша известность повышена. Плюс 1, 89. Внимание! Ваши достижения, познавшие силу ИЛЛ, меняются на достижения, познавшие силу ИЛЛ. Ну и первым делом бросалось в глаза то, что мой домен стал еще больше. Теперь в диаметре он был метров под 350. Внимание! Вы первые в вашем мире повысили уровень своей великой филактерии до 7. Вы получаете покрывало Оберона. Покрывало Оберона – артефакт, способный скрыть присутствие вашего домена в конкретном мире, а также максимально скрыть от обнаружения выхода из него. Тут же осмотрелся и увидел возле себя достаточно крупный предмет размером с небольшой столик. Причем я так и не понял, из чего именно он был сделан, то ли отполированный камень, то ли пластик, а может и еще из чего. И самое главное, моя идентификация никак не могла его просветить. Я даже его ранг не видел, да и вообще, есть ли у него ранг. Что касается его свойств, то мне они пока были и не нужны. Стационарных выходов из моего домена сейчас все равно не было. А насколько я понял, пока у тебя таких выходов нет, тебя просто невозможно отследить. Впрочем, дареному коню в зубы не смотрит. Пускай стоит, может, на что мне и пригодится. А теперь посмотрим свою новую филактерию. Великая филактерия ЛЛЛ. Описание. Ранг. 7. Осколков. 1-100. Свойства. Конденсирует зарождающуюся душу. Вероятность притянуть душу. 70%. Вероятность воскрешения. 14%. Возможность посвятить камень одному из божеств. Возможность улучшить формирование миссии. 250 ОС. Вы достаточно могущественны, чтобы создавать F-ранговые миссии. Отказ от миссии. 100 ОС. Вы достаточно могущественны, чтобы отказаться от системной миссии. Доступ к личной комнате. 100 ОС. Позволяет перенестись в личную комнату. Доступ к серверу. 1 ОС час. Филактерия позволяет создать канал связи в пределах личной комнаты. Формирование карты. N ОС. Позволяет получить навык в виде карты. Уровень карты может быть выше, чем ранг игрока. Стоимость вариативна. Вам доступны изменения вашей личной комнаты. Если вы умрете в своей личной комнате, дополнительный шанс притянуть душу плюс 30%. Дополнительная вероятность воскрешения плюс 14%. Время вашего нахождения в личной комнате не ограничено. В зоне не более 20 метров от камня ваша регенерация увеличивается на 60%. Восстановление любых видов энергии в радиусе 20 метров от камня происходит на 60% быстрее. Прочность 4. Камень практически невозможно разрушить. Хранилище опыта. Владелец камня может передавать в него свой опыт, а также забирать его оттуда. Сильная душа. Даже в случае окончательной смерти у вашей души есть шанс продолжить свое существование, даже вне вашего тела. Возможность снимать барьеры по своим характеристикам заранее, не дожидаясь, когда характеристики достигнут непосредственно самого барьера. Раз в неделю вы становитесь способны снять привязку с одного из предметов, не принадлежавших вам ранее. Стоимость 100 ОС. 1000 единиц маны. Вы можете отменять посвящение оружия тому либо иному богу. Внимание! Богу, которому ранее было посвящено оружие, могут не понравиться ваши действия. Вы можете посвятить оружие себе, забирая 10% жизненной энергии убитого им существа. Стоимость посвящения 500 ОС. Внимание! Требуется согласие владельца оружия. Вы можете повышать ранг оружия и артефактов. Стоимость улучшения F-ранга 300 ОС. Стоимость улучшения E-ранга 750 ОС. Вы можете принять до 50 последователей. С каждого последователя вы будете получать 2% жизненной энергии от убитых им существ. Вы можете усилить последователей, передав им свою божественную силу, которая у них примет вид веры. В случае смерти ваших последователей их вера вернется обратно к вам. Защитная формация. Владелец Великой Филактерии может установить защитное поле вокруг артефакта, запитанное от внутреннего источника. Источник божественной силы. Великая Филактерия способна вырабатывать 1000 единиц божественной энергии в час. Хранилище божественной энергии. 166-25 тысяч. Возможность использовать системный магазин. Удаленный доступ. Возможность устанавливать связь с сервером, не находясь поблизости от своей Великой Филактерии. Привязка. Дополнительное свойство. Зарождающаяся душа. 1-1. Разовый шанс притянуть главную душу. 99%. Активно. Воскрешение. 1000 ОС. Позволяет наделить хранящуюся в Филактерии душу физической оболочкой. Основная душа, притянутая после своей смерти в Филактерию, имеет шанс воссоздать свою физическую оболочку, используя опыт, накопленный в артефакте, 10 тысяч ОС. Основная душа, добравшаяся до своей Филактерии, имеет шанс сама воссоздать свою физическую оболочку, используя опыт, накопленный в артефакте, 10 тысяч ОС. Насыщение, 0-100 тысяч ОС. Владелец, кречет. Кроме того, что шансы на воскрешение и захват души еще немного подросли, появились и совершенно новые пункты, которых до сих пор в описании Филактерии не было. Например, теперь я за 500 ОС могу посвящать себе чужое оружие. Потом игроки, оружие которых я себе посвятил, будут убивать им других существ, а мне за это будет капать опыт с каждого такого убийства. Чем-то это походило на депозит в банке, где ты вкладывал крупную сумму денег, а потом тебе за это начислялись небольшие проценты. Притом даже если владелец оружия поменяется, тебе все равно с каждого убийства им продолжит капать опыт. Именно поэтому такое посвящение стоит накладывать только на высокоранговые клинки, так чтобы ими выгодно было убивать, и они не пылились бы у кого-нибудь в пространственных хранилищах. И еще такое посвящение стоит накладывать только где-нибудь на окраинных мирах, где нет своих божеств. Иначе новый хозяин может отнести твое оружие в храм, где местное божество или его жрецы быстро снимут твое посвящение, лишив тебя вложенных инвестиций. Еще теперь я могу за 250 ОС сам формировать F-ранговые миссии. Притом про откат тут ничего не говорилось. Да, у меня есть умение, с помощью которого я могу взять какую-то миссию раз в месяц. А тут я сам могу назначать задачи для миссии. Да и на задание такого ранга я могу легко отправлять до 10 игроков. Следующим нововведением было то, что я теперь могу улучшать ранг оружия или артефактов. Правда, стоимость такого действия была просто заоблачная. Например, чтобы улучшить F-ранговое оружие до E-ранга, надо было заплатить 300 ОС. Не знаю, но как по мне, проще купить сразу в магазине системы продвинутый комплект новичка. Да он стоит 500 ОС, зато с ним идет неактивированная E-ранговая оружейная карта, E-ранговый навык, E-ранговое пространственное кольцо, фляга и легкая системная броня. Впрочем, учитывая, что доступом к магазину практически никто не обладает, то и эта возможность, скорее всего, тоже может быть востребована. Ну и самым главным была возможность завести себе последователей, с которых мне потом будет капать маленький процент заработанного ими опыта. Притом я даже веру им смогу раздавать. Правда, сам становясь за счет этого немного слабей. И еще теперь я знаю, что вера убитых последователей возвращается обратно к их божеству. Если, конечно, небольшой ее процент не будет тырить кто-то вроде меня. Впрочем, отбирать чужую веру могут только обладатели божественной силы, но процент, который они могут украсть, сравнительно небольшой. Поэтому если я, скажем, передам игроку всего 4 единицы веры, то никто у меня ничего украсть не сумеет. А вот если 10 единиц или больше, то тут уже, скорее всего, без потерь мне будет не обойтись. Впрочем, обладателей божественной силы слишком мало, чтобы всерьез об этом переживать. и теперь мне становится понятным желание богов завести себе как можно больше последователей. Ну и, пожалуй, последними были такие свойства, как защитная формация, источник божественной силы и хранилище божественной силы. Притом, судя по описанию, оно само заполнится в течение 25 часов. И это, по сути, даже лучше, чем хранилище в моих вранговых артефактах, так как они, в отличие от филактерии, сами собой не заполняются. А защитную формацию так и вовсе можно использовать в бою. И как мне кажется, она будет защищать даже лучше, чем какой-то из моих сранговых навыков. Вот только тут начинает вставать вечный вопрос, начинать ли мне таскать филактерию с собой или нет. С одной стороны, с ней я становлюсь гораздо сильнее. С другой, если я все-таки встречу того, кто меня сможет одолеть, воскресну я именно там, где меня всего такого сильного только что и убили. И лучше я все-таки выберу оставлять ее в личной комнате. Тем более, что теперь в ней появилась такая функция, как удаленный доступ. А значит, где бы я ни находился, я всегда смогу докупить себе недостающих навыков. И это просто прекрасно. Так и еще сразу вкладываю в филактерию 1000 ос, чтобы я смог в случае своей смерти воскреснуть. И сразу 300 ос вкладываю в артефакт Кроноса. А значит, пора возвращаться к Алие, если она все еще, конечно, меня там ждет. Вот только надо разобраться с подарком реликтового червя. Это был браслет из отдающего синим светом материала, на котором идентификация показывала только артефакт В. Свойства. Впрочем, этот навык у меня очень сильно отстал от остальных. Идентификация Е4-5 позволяет определять особенности объектов системы. Количество получаемой информации вариативно и зависит от конкретных условий. Z10Q в интуиции. Тут же, вкладывая 3800 ОС, поднимаю его ранг до максимума. Идентификация D3502500, 13797, 25000, 1100000. Попробуем. Интересно, что он сейчас покажет. Браслет В. Свойства. Однако, не шибко больше информации мой навык тут показал. Аккуратно дотрагиваюсь до него. Внимание! Хотите привязать к себе браслет В? Да нет, соглашаюсь. После чего я как будто начал чувствовать его, а сам артефакт раскрылся. Вот только наученный опытом вставлять руку в непонятный предмет я уже не спешил. И кстати, если я привязал его к себе, то теперь он должен у меня опознаться. Идентификация. Браслет абсолютной защиты. Ранг Б. Материал. Звездный металл. Кровь бога. Описание. Защитный артефакт. При активации создает вокруг владельца непроницаемый защитный купол. Время работы 30 секунд. Откат 1 день. Скрытое ношение. Артефакт может принимать любой вид и изменять свои размеры в широких пределах. Непроницаемость. При наличии владельца не позволяет без его разрешения увидеть свойства артефакта. Владелец. Кречет. 30 секунд практически неуязвимости раз в день. Реликтовые засранцы. Да я вас просто обожаю. Переместившись обратно на планету Хамом, как я в свое время назвал для себя мир людоящеров, я первым делом глянул на карте, где именно находится Алия. Мы с ней состояли в одной группе и поэтому могли наблюдать местоположение друг друга в реальном времени. Напарница, к счастью, никуда так из этого мира не ушла и находилась сейчас на веранде выделенного нам дома, в то время как я перенесся внутрь одной из его комнат, овеществленная мана. Благодаря этому умению я мог создавать прямо из маны практически любые предметы. И вот сейчас я попробовал воссоздать те необычайно красивые цветы, что насобирала для меня местная молодежь в прошлый раз. Помню, они больше всех понравились моей девушке. Живых цветов, конечно, у меня таким образом создать не получилось, но их точная копия возникла у меня в руках. Чем-то они были похожи на наши искусственные цветы и, к сожалению, даже и не думали пахнуть. Но сейчас пускай будут хотя бы такие. Дополнение к цветам достал из пространственного хранилища коробочку конфет Рафаэлла, после чего, довольный собой, вышел на веранду. К моему удивлению, у нас сейчас были гости, и кроме напарницы за столиком сидела еще черноволосая девушка, одетая в простые свободные одежды. Человек, Е, уровень 21, выводила над ней системная справка. Вот только меня слегка напрягло то, что если гостья сидела на своем кресле совершенно расслабленно, то Алия выглядела будто первоклассница перед строгим учителем. Обе девушки повернулись в мою сторону, и если темноволосая мне улыбалась, то лицо Алии выглядело даже как-то испуганно, что ли. А в следующую секунду чувство опасности буквально взвыло, и на меня навалилась такая тяжесть, будто целый мир упал на мои хрупкие плечи. Глава 7. Таинственная богиня. Притом мощь, навалившаяся на меня, казалась буквально всеобъемлющей. Какое там пытаться противостоять воле существа, опередившего тебя в развитии на многие десятки тысяч лет. Не сопротивляйся. Я просто должна удостовериться, что ты не служишь моим врагам. Донесся, казалось, из ниоткуда успокаивающий женский голос, которому сразу же захотелось подчиниться. И все же какое-то время я держался, ведь у меня был амулет ментальной защиты и различные улучшения, которые должны были полностью обезопасить мой разум. Вот только на этот раз все это почему-то быстро спасовало. Внимание! Ваше сознание захвачено могущественной сущностью. Оповестила меня система, как будто я этого и так не знал. А потом вдруг меня перенесло в просто невероятное место. Я оказался на больших качелях, расположенных на аккуратной полянке, находящейся среди красиво извивающихся растений с большими, словно сказочными бутонами. Рядом со мной находилось маленькое озерцо с идеально прозрачной водой, куда низвергался небольшой каскадный водопад. Ну а напротив меня в точно таких же качелях сидела темноволосая незнакомка. Где мы? Первое, что я смог сказать после нашей встречи, это один из моих доменов. Отмахнувшись словно от чего-то незначительного, ответила она. Внимание! Время в домене ускорено в 1000 раз. Неплохо. Прямо как в том месте, куда привела меня миссия дорогой древних. Извини, но у меня очень много врагов, и я должна была проверить, не послал ли тебя один из них. Тем временем продолжила незнакомка. Впрочем, я готова компенсировать тебе возникшие в связи с этим неудобства. Да и вообще ты очень интересный молодой человек. Даже и года не прошло, как ты стал игроком, а ты уже обладаешь кучей титулов и несколькими вранговыми артефактами. И это я не говорю про младшего бога, которого у тебя получилось убить. Просто невероятно. Очень охота на тебя посмотреть лет через 100 или, скажем, 1000. Хотя если ты продолжишь действовать таким же образом, скорее всего, следующий год ты уже не переживешь. Я знала 1000 игроков, что очень резко взлетали в своей силе. Они не боялись рисковать и быстро добивались невероятных результатов. Но практически все они так или иначе становились кормом для тех осторожных существ, что тысячелетиями потихоньку копит свою мощь, каждый раз долго просчитывая ситуации и не позволяя себе лишний раз рисковать, задумчиво добавила она. Впрочем, у некоторых из них все-таки получилось стать богами, но удавалось такое лишь жалким единицам, да и удача у них была явно поболее твоей, и я говорю сейчас отнюдь не о системном параметре. Я же от этих слов слегка так напрягся. Неужели все-таки пришло то время, когда высшие сущности решили начать отжимать мои артефакты? И собеседница словно уловила эти мои переживания. Да какое там словно. Она буквально читала меня как открытую книгу. Не переживай, ничего из того, что ты имеешь, мне не нужно. Ну, пожалуй, кроме одного. Но тут я думаю, мы сможем прийти к обоюдовыгодному для нас обоих решению. И в данном случае я говорю про деревце, что ты моришь голодом в своей личной комнате. Что-то ты, конечно, для него сделал и весьма неплохо, но таким образом ты никогда не добьешься того, чтобы оно принесло тебе хоть один плод, а вся его ценность заключается именно в этих самых плодах. В связи с этим я предлагаю тебе заключить сделку. Я помогу тебе прорастить дерево и хорошо заплачу, а ты отдашь мне первые 2 плода, что оно сможет дать. Предложила мне эта странная богиня. Так, ну для меня есть уже куча весьма неплохих новостей. Меня не стали убивать и, кажется, почти не будут грабить. Ну а за свой грабеж обещают даже как-то заплатить. Я не буду пускать тебя в свой домен и к самому дереву в том числе. Озвучил я свое первое требование. А то знаем мы таких хитрых особ. Скажет, что чтобы дерево вырастить, нужно самой прорыхлить землю перед ним какой-нибудь серебряной лопаткой или там похлопать по стволу, сказав нужные слова. А так как я уже заключу с ней договор, предусматривающий ее помощь, не пустить ее в домен в этом случае у меня не получится. И я хотел бы узнать, чем именно ты мне хочешь за них заплатить. На какое-то время девушка задумалась. Ну, или сделала вид, что задумалась, так как я не уверен, что богам для подобных решений нужны долгие секунды на размышления. Наверняка они способны просчитывать ситуацию ничуть не медленнее, чем те же компьютеры. Смотри, достала она из своей сумки и протянула мне несколько карт. Абсолютное сокрытие потенциала мистических энергий, с ++1/+1, умение, способное полностью скрыть ваш мистический потенциал. Ни игроки, ни даже младшие боги не смогут разглядеть истинный ранг вашей мистической силы. Дает возможность уменьшать видимое другим существам свечение энергии. позволяет ввести противников в заблуждение. Внимание! Если вы будете использовать свои навыки, основанные на мистической энергии, на виду у своих врагов, они смогут составить представление о вашем потенциале по косвенным признакам. Заполнение 10 000 10 000. АВО. То, что необходимо, чтобы полностью скрывать свой потенциал. Видимый другим системный уровень я и так могу сейчас поменять, а вот сильные противники, несмотря на это, могут определить некоторые мои мистические параметры. У меня, конечно, есть аналог этого умения, но работает он только для духовной энергии, и то только для тех, у кого эта энергия развита слабее моей. Тут же я смогу изображать из себя практически кого угодно, тем самым обманывая своих потенциальных противников. Так, а что за вторая карта? Вольный статус игрока, С1-1, особенность, наделяющая правом самостоятельно выбирать миссии или не участвовать в них. Заполнение 10 000 10 000. И вот это был уже тот самый статус, который я хотел получить в храме Каина. Правда, там этот навык числился как D-ранг, но тут я уже думаю, дело во вмешательстве самого главы нашего пантеона. Да и стоимость его там была 500 ОС, 10 000 ЕР, что соответствовало и даже превосходило по стоимости с ранг, ведь каждая единица репутации с Каином, ЕР, равнялась одному ОС, подаренному этому старшему богу. Это только аванс, произнесла девушка. Основной же платой будет карта навыка, которой пользуюсь уже и я сама, и вот она уже способна скрыть твою силу даже от внимания старшего бога. Обещаю, что ты получишь ее сразу же, как только передашь мне второй плод. Абсолютное сокрытие потенциала мистических энергий, В1-1, умение, способное полностью скрыть ваш мистический потенциал, укрывает даже от сканирующих навыков оранга, дает возможность уменьшать видимое другим существам свечение энергии, позволяет ввести противников в заблуждение. Внимание! Умение не способно прикрыть существо уровня старшего бога и равного им по силе. Если вы будете использовать свои навыки, основанные на мистической энергии, на виду у своих врагов, они смогут составить представление о вашем потенциале по косвенным признакам. Заполнение 500 000 500 000. Ну, ничего себе. Она предлагает мне в ранговый навык уже полностью заполненный опытом. И тут я просто не мог не задать уже ранее вертевшийся у меня на языке вопрос. Что будет, если я изучу подобный в ранговый навык? Ведь я не являюсь богом. Не переживай, малыш. С улыбкой ответила мне новая знакомая. Система, конечно, предложит тебе попробовать переродиться в младшего бога, но у тебя будет возможность от этого отказаться, тем более что твой расовый ранг только лишь Е, и я бы не советовала тебе пока совершать подобную ошибку. В остальном, ты перестанешь получать от системы миссии F и Е-рангов, а также не сможешь получать опыт существ соответствующего ранга. Это ограничение системы создано для того, чтобы могущественные сущности не вырезали ради опыта целые миры. В остальном же для тебя по сути ничего не изменится, кроме максимально подстроенного под тебя интерфейса и системной справки, с которой ты сможешь видеть намного больше дополнительной информации. Ну и в системном магазине тебе откроются дополнительные функции, а также ты сможешь покупать там навыки с иврангов. Очень, я бы сказал, интересная информация. Если же ты когда-нибудь переродишься в полноценного бога, то вместе с могуществом получишь и некоторые ограничения. Например, штраф на опыт и на убийство еще и да и даже с ранговых существ или невозможность открыто врать своим последователям. Впрочем, у тебя откроется множество других видов заработка и самых разнообразных возможностей, которые дарует подобная сила. Скажем так, в этом случае ты перейдешь совсем в другую лигу. И все же я бы советовала продолжать развивать именно свои мистические энергии, а не зависеть целиком и полностью от подпитки только из алтаря. Итак, я достаточно ответила на твои вопросы, и мы договорились по поводу нашей маленькой сделки. Вот только не все мои вопросы были еще закрыты, хоть я и понимал, что слишком наглеть и тянуть время мне тоже не стоит. Вдруг она изменит свое решение и попробует все просто банально отобрать. Вот только если убить меня для нее проблем не составит, сможет ли она попасть в мой домен или нет, я не знаю. Ты пообещаешь, что не будешь причинять мне вред или как-то ограничивать мою свободу после передачи плодов, а также не будешь мне вредить, если дерево плодов так и не принесет. Поэтому бы хотел сразу оговорить временные рамки нашего соглашения. Да и я хочу все-таки знать, что же именно эти плоды будут давать. Тем не менее, не сдавался я. Должна признаться, что я вполне себе могу нарушать свои слова, так как большая часть моей силы не от системы, а моя собственная, неожиданно для меня призналась богиня. Впрочем, для меня нарушение слова тоже принесет некоторые неприятности. Срок можем ограничить, скажем, 5 годами, и если к этому времени плодов так и не будет, то возврата залога я с тебя требовать не стану. Если же появится хоть один плод, я бы хотела его сразу же получить. Внимание! Вы получили способность обращения к неизвестному богу. Обращение к неизвестному богу. Раз в неделю вы можете послать сущности, давшей вам такое право, сообщение, которое та наверняка услышит. Что касается самих плодов, то их основная особенность в том, что они могут плавно и без негативных последствий перестраивать энергоструктуру практически любого существа, меняя главенство разных мистических систем в его организме. И если для обычных игроков эта способность практически бесполезна, то для таких практиков, как я, развивающих сразу множество мистических параметров, она, можно сказать, бесценна. Что ж, и правда, ценность некоторых вещей сугубо относительная. Мне бы самому тоже было бы неплохо поменять свою главную мистическую энергию, скажем, с мудрости на волю, чтобы ту можно было прокачивать системными средствами. Но делать это надо будет уже тогда, когда потенциал развития мудрости упрется в потолок. Пока же мне было еще куда ее развивать, и плоды мне самому пока и не нужны. Так что сделка, по сути, более чем выгодная для меня. Соглашаюсь. После моего согласия девушка, которая так и не соизволила назвать своего имени, передала мне небольшой массив знаний о том, как именно стоит ухаживать заросшим у меня деревцем. И должен сказать, что судя по этим знаниям, жрать оно должно было магических кристаллов на несколько порядков больше, нежели я его ранее кормил. Впрочем, и эту проблему она сразу решила, передав мне небольшую сумку. Предмет, вне системы, и это был не системный артефакт. Я когда-то баловалась артефакторикой, вот и создавала подобные безделушки, сообщила мне незнакомка. Сейчас сумка ни к кому не привязана, потом установишь с ней контакт на духовном уровне. Твоего ранга силы для этого вполне хватит. В сумке лежат кристаллы. 10-ю часть можешь потратить на себя, но чтоб все остальное подкладывал под растущий Мирларион. Ну и последнее. Я обещала тебе компенсировать свое вмешательство и просмотр некоторых твоих воспоминаний. Поэтому держи. С этими словами она протянула мне небольшой шарик, какой-то неказистый, деревянный и слегка теплый. Вот только от него сильно веяло божественной энергией, которой тот был наполнен буквально под завязку. Младший божок кирианцев, давший прикончить себя каким-то червякам, был системным, а, следовательно, он имеет свой домен, в котором расположен его алтарь. Этот ключ поможет тебе найти вход в него и открыть проход. Ну а дальше уже сам решай, что тебе с этой информацией делать. Хитро улыбнулась она. Глава 8. Последние часы на планете Хамом. Несмотря на защитные артефакты игрока и его собственную устойчивость к подобного рода атакам, пробиться к разуму своего нового ученика проблем не составило, и она смогла легко просмотреть его поверхностные воспоминания. Уж кому-кому, а необычным существам противиться воле адепта разума, достигшего пика в освоении этой энергии и вплотную приблизившейся к этапу вознесения, а притом пройти это самое вознесение она могла уже много тысяч лет назад. Но случись это, прятаться среди обычных смертных ей стало бы намного труднее, и объяви враги на нее полноценную охоту, она не смогла бы уже тогда уйти. Сейчас же она была этакой невидимкой, способной спокойно ходить по чужим владениям без опаски быть замеченной многочисленными врагами. А чего-чего, а врагов у нее хватало. Что же касается воспоминаний нового ученика ее школы, то они оказались на редкость интересными. Как выяснилось, он был из числа тех, кто любил рисковать, соглашаясь на весьма опасные миссии. И она должна была признать, что до сих пор у него удавалось выбираться из всех этих передряг, да еще и оставаться в хорошем плюсе. Впрочем, богиня прожила очень долго, чтобы понимать, что тебе может повести 10 раз, 100 или даже 1000, но если ты вовремя не остановишься, на 1001 раз всегда найдется тот, кто тебя прикончит. И это касается не только смертных, но и богов, не соблюдающих осторожности, слишком сильно поверивших в свою исключительность. Впрочем, пока у него есть непотраченные запасные жизни, пускай развлекается, набираясь необходимого жизненного опыта, который можно получить только на своих собственных ошибках. Основная ценность этого игрока была в его статусе легендарный герой и абсолютной защите от сканирования, которую он давал. По сути, этот игрок мог повторить ее путь, став хорошим помощником во время охоты, ну или разменной монетой, если вдруг что-то пойдет в очередной раз не так, к тому же его можно будет заслать туда, куда самой богине в связи с ее излишней силой путь уже заказан. А еще у него оказалась ценнейшая из наград, которую можно только получить у системы. Она дала ему семя Мирлариона, легендарного дерева, созданного одним из демиургов прошлых эпох. Богиня должна была признаться, что первым желанием было отнять этот артефакт, полностью подчинить разум игрока и заставить его, но, нет, согласно дошедшим до нее легендам, его нельзя было пересадить, ведь растение крепко привязывалось к домену того, кто его высадил на энергетическом уровне. С другой стороны, можно было подчинить себе разум этого игрока, и тогда он будет растить новые плоды специально только для нее. Вот только игрок и сам был невероятно ценен. Нет, не сейчас, когда он все еще очень слаб, но когда он переродится в младшего бога, то сможет принести немало пользы. А вранговое существо, каким он когда-нибудь станет, непременно заметит манипуляции, проведенные другими со своим разумом. И в этом случае о каком-то доверии между ними можно будет просто забыть. Вот только существовал и третий вариант – действовать тонко. Она поможет ему стать сильнее. Он же точно так же, как и в первом варианте, будет выращивать для нее эти плоды, только уже по собственной воле и без всякого принуждения. А заодно он еще и будет сильно благодарен ей за помощь. Ведь что для нее копейки и ненужное барахло, пылившиеся многие тысячелетия в хранилищах, для обычного игрока просто невероятные сокровища. Стоило нам появиться в реальном мире, как мне буквально грудью пришлось останавливать Алию. За счет того, что время в неизвестном домене шло в 1000 раз быстрее, для напарницы в реальном мире прошло всего несколько секунд. И сейчас она, активировав божественную ауру на своей клешне, готова была броситься в самоубийственную атаку на черноволосую богиню. И то, что она ради меня была готова на такое, должен сказать, буквально грело мне душу. «Все в порядке, мы уже все обсудили», — кинулся я к своей девушке, размахивая руками в попытке ее остановить. Еще секунду дали доходил смысл моих действий и слов, после чего ее грозное оружие буквально исчезло из рук, а сама она смущенно потупилась. Молча подошел и обнял свою девушку. «Вы такие милые», — раздался сзади ехидный женский голос. «А еще ученица, дай-ка мне свое боевое оружие, которое ты только что мне так наглядно продемонстрировала», — нетерпящим возражения голосом заявила темноволосая. «Кречет, почему она назвала тебя ученица, Алия? Это надо у тебя спросить, ведь это глава именно твоей боевой школы». Напарница после некоторых сомнений материализовала обратно свое грозное оружие, после чего оно вылетело из ее рук и перелетело к, как оказалось, главе моей школы. «Кречет, от какой именно из школы эта глава?» Правда, на этот раз вместо ответа я получил только полный гнева взгляд, ведь сейчас у нее могли отобрать ее прелесть. «И кто же это так топорно работает с оружием?» — между тем возмущенно проговорила гостья, с легкостью держа в руках этот огромный артефакт, после чего ее пальцы начали, словно перед ней был обычный пластилин, лепить считавшийся ранее неразрушимым клинок, где-то немного добавляя и вытягивая, а где-то слегка убирая. И всего через минуту подобной лепки она передала просто офигевшей Алии немного измененную версию ее клинка. Правда, на этот раз она уже не казалась просто клешней и палкой, каким-то образом склеенными между собой, а была уже чем-то более целым и законченным. «Кречет, она, надеюсь, себе твое оружие не посвятила, Алия?» «Нет, но оно и правда стало немного лучше». Тут же кашляю, как бы невзначай привлекая к себе внимание и держа на виду свой секатор. Глядя на меня, глава школы как бы глубоко вздохнула. «Ладно, давай сюда свой клинок, но взамен ты изучишь и покажешь мне в действии свое умение лень». Я передал ей свое оружие, а сам достал карту с навыком. «Лень, с +1/+1, вы можете подключаться к миру, в котором находитесь. При этом часть энергии, в некотором радиусе от вас, что должна отходить высшим сущностям, контролирующим этот мир, будет поступать вам. Время действия: 1 час, откат 7 дней, небесное испытание, скрытый навык, заполнение 10 000 10 000. Эта карта была также добыта в сокровищнице у кирианцев, и несмотря на полное заполнение опытом, немного напрягала меня тем, что в описании называлось небесным испытанием, да и само название у нее было как-то так себе. Впрочем, почему бы не воспользоваться им, если это одно из условий грозной богини? Думаю, она проследит, чтобы ничего плохого у нас тут не случилось. А испытать умение было и правда интересно. «Внимание! Ваша лень активирована». В первое мгновение ничего не произошло, а потом практически каждую секунду, а иногда с небольшими промежутками на меня посыпались системные сообщения. Внимание, вы получили 1 ОС. Внимание, вы получили 3 ОС. Внимание, вы получили 1 ОС. Внимание, вы получили 1 ОС. Очень интересно, проговорила гостья, умение собирает 1% опыта со всех убитых существ в радиусе сотни километров вокруг. Притом думаю, если в этом радиусе погибнет существо, обладающее божественной силой, ты тоже получишь какую-то незначительную часть от его божественного потенциала. Очень интересное умение и, должна сказать, весьма редкое. Правда, система тоже не очень любит выскочек, поэтому наверняка навесит на тебя красную метку за такое шулерство. Но думаю, с таким пустяком, как красный статус, ты и сам сможешь легко справиться. Я же сам задумался, это сколько же сейчас вокруг умирает живых существ, ведь если я получил 1 ОС, это значит, что в радиусе сотни километров было убито крупное существо совокупной стоимостью больше сотни ОС, а это соответствует человеку 5 уровня и выше, а один раз я и вовсе получил сразу 7 ОС, а это значит, что где-то был прикончен кто-то достаточно сильный. Впрочем, в местных джунглях хватает всевозможных тварей, постоянно пожирающих друг друга, да и местные людоящеры тоже вполне, как мне кажется, способны на убийство себе подобных, и в этот самый момент мои размышления бесцеремонно прервали. Пространство посреди комнаты буквально раскрылось, и оттуда шагнуло 4-метровое существо, от которого буквально исходили волны огромной силы. Рых, истинный малый дракон, В, уровень 7, внимание, окружающее пространство заблокировано, меня же буквально вмяло в пол от давления, которое это существо обрушило на меня, абсолютная защита, В, впрочем, активировав артефакт, подаренный мне червем, я вновь почувствовал легкость и даже смог подняться. Вот только о том, чтобы биться с таким монстром, не было даже и речи. Это вам не жалкий божок 1 уровня, против которого у меня появляются хоть какие-то шансы. Тут стоит тварь, способная с легкостью убить с десяток таких слабых богов. Да как ты смеешь, червь, совать свои лапы к добыче великого дракона? Пророкотал тем временем явившийся к нам бог. Это что получается, я своей ленью воровал энергию у этого дракона, и судя по его разгневанному виду, ничего хорошего меня теперь после этого точно не ждет. Но, а моя абсолютная защита работает всего 30 секунд, и то не знаю, выдержит ли она удар такого сильного бога, так что надо срочно бежать. При этом эти панические мысли я обдумывал сразу двумя моими полными ужаса сознаниями, когда всякое давление внезапно прекратилось, а голова дракона упала и покатилась по полу. Внимание, бог Рарых пал. Ну а в наступившей тишине раздался голос черноволосой девушки, протягивающей мне окровавленную и слегка изменившую свои очертания клешню. Держи, я как раз закончила, и даже испытания тут кое-какие ей провела. По-правильному, конечно, над ним еще работать и работать, но что смогла за такой период, то успела сделать. После чего в воздухе появились две мензурки, в которые стала вливаться стекающая с поверженного бога кровь. Они быстро наполнились и подлетели к нам с напарницей, застывшим на месте с открытыми ртами. «Это ваша доля», — спокойным голосом произнесла она. «Я же еще был шокирован тем, что сейчас получал неимоверное наслаждение от притока опыта, а заодно рассматривал системное сообщение. Внимание! Вы получили 3500 ОС, 1991 2500, 16847 25000. Внимание! Вы получаете 34 единиц божественной энергии, 249. Ведь умение лень все еще работало, и я продолжал получать 1% опыта и какую-то небольшую часть божественной силы любых существ, убитых на окружающих территориях. В этом мире есть еще два мелких башка, но они значительно слабее этого дракончика, вновь проговорила глава школы. Поэтому они уже забились в свои домены и носа оттуда пока высовывать не будут. Однако примерно через 40 минут сюда может примчаться глава их пантеона, и я бы на вашем месте лучше к этому времени покинула бы этот мир. Все-таки учитывая, что его убили именно в вашем доме, скорее всего, вызовет к вам некоторые вопросы. Мне же еще нужно успеть взломать его домен и забрать алтарь, так что пока. Впрочем, она вдруг остановилась и с недовольством посмотрела на меня. Ты получил мою боевую школу, и все, что ты сделал, так это изучил только одно ее умение. Так вот, если к следующей нашей встрече ты не будешь хотя бы великим мастером, то я сильно расстроюсь. Глава 9. Бессмертная ЦИ. Как бы я ни костерил нашу гостью за ее подставу, но делать нам было нечего, и из этого мира надо было срочно выбираться. Блин, а ведь я мог здесь торговать и торговать, зарабатывая на этом десятки тысяч ОС, ведь после ограбления Кириан мои хранилища были просто забиты различными артефактами. Возможно, это мне наказание за то, что захотел на халяву улучшить свой секатор, или что еще более вероятно грамотно приготовленная ловушка, в которую я по своей глупости залез, ну или намек к тому, чтобы я не наглел, и бесплатный сыр бывает только в мышеловке. А может и все это вместе взятое, понять то, чем именно руководствуются столь могущественные сущности, совершенно не представлялось для меня возможным. А от воспоминания о том, как легко и непринужденно она прикончила младшего бога седьмого уровня, и вовсе бросала в дрожь. «У тебя есть, где тут личные вещи, которые надо забрать?» — спросил я у Алии. «Нет», — покачала головой та, — «у меня все с собой». Она тоже все еще не успела отойти от шока. По ее рассказам, ей никогда не приходилось находиться рядом с другими богами. Да и вообще, жила она раньше даже не в столице, а ее сестры и братья казались невероятно далекими и могущественными. А встать рядом с ними являлось буквально апогеем ее мечтаний. Притом большинство из них были только первого уровня. А когда у тебя на глазах убивают того, кто намного сильнее большей части из твоих кумиров, то сложившееся в голове мироустройство начинает как-то само собой быстро рушиться. После этого я кинул девушке предложение на переход ко мне в хранилище, и когда она его приняла, активировал функцию перемещения в личную комнату за 100 ОС. Только тут, в самом безопасном для себя месте, я смог перевести дух. В реальном мире не прошло и 15 минут, как я покинул свой малый домен, а как много всего с тех пор произошло. И первым делом надо было освоить переданные главой школы навыки. Я все равно согласился на сделку, так что отказываться от уже полученного мною аванса было просто глупо. Ну а еще, даже если мое дерево так никаких плодов и не принесет в течение обозначенного срока, согласно нашему договору, мне все равно ничего не надо будет ей возвращать. Первым изучил абсолютное сокрытие потенциала мистических энергий, с ++1/+1, благо переданные богиней карты уже были полностью заполнены опытом и готовы к изучению. А что было интересно, так это то, что это был не просто системный навык, начинающий работать тогда, когда ты нажимаешь в своем интерфейсе одну из иконок. Это были как полноценные знания, которые я сейчас впитывал словно губка, так и незначительные изменения самих моих энергетических систем. Притом после изучения выяснилось, что полностью скрывать потенциал во время использования слишком энергозатратных навыков все равно не получится. Скажем, использование срангового навыка на мане все равно заставляет эту энергию вокруг тебя буквально бурлить, и такие ее проявления убрать просто невозможно. В остальное же время противники даже по косвенным признакам будут видеть именно то, что я и отражу у себя в интерфейсе. Я же решил выставить у себя 21 уровень игрока с десятком стандартных навыков, а также средний магический дар, Е, и система циркуляции Ци, Ф. Свечение этих энергий также выставил согласно этому отображению. Стал в итоге этаким середнячком. Крепкий игрок, к которому просто так уже всякая мелочевка не полезет, но и ожидать чего-то серьезного от такого тоже не будут. А то притворяться совсем уж слабаком 15 уровня мне тоже надоело. Такому даже шага не дадут пройти, чтобы не обидеть. И что самое плохое, делать это очень часто пытаются такие же слабаки, от которых достойной добычи ждать даже не приходится. А так хоть часть таких персонажей, что не особо уверена в своих силах, начнет меня избегать. Ну и второй навык. Внимание! Вы получаете статус вольного игрока. Известность +1/+90. Отлично. Две основные мечты практически всех игроков я уже осуществил. Получил бессмертие и вольный статус. Теперь можно поселиться в каком-нибудь уединенном месте, где-нибудь на природе с видом на озеро или речку, и жить там и не тужить. Разве что подлечивать кого-нибудь время от времени или продавать откопированные карты с средним магическим даром, Е, чтобы иметь небольшой, но стабильный доход и потихоньку расти в своей силе. Открыть клинику доктора Кречета, посадить туда пару десятков юнитов, предварительно прокачав им лечение, или даже тех же рабов, что сидят у меня в картах, а самому заниматься самыми, скажем так, только тяжелыми случаями. И пошли лесом эти опасные миссии. Может, когда-нибудь так и поступлю, а сейчас меня ждет алтарь кирианского младшего бога. Только сначала надо выполнить свою часть сделки и позаботиться о деревце. Взял в руки сумку, подаренную мне главой нашей школы. Предмет вне системы. Попробовал засунуть в нее руку, и у меня это почему-то просто не получилось. Пипец. Пространственный артефакт, который не имеет к системе вообще никакого отношения, которым я даже понятия не имею, как пользоваться. И что интересно, по ее словам, она сама его создала. Да, тот архонт-артефактор, которому я носил свою клешню, по сравнению с ней просто бездарь. Вот только последний случай наглядно доказал, что лишний раз обращаться к ней с просьбой что-нибудь починить или создать будет себе дороже. Так что она тогда мне говорила: установишь с ней контакт на духовном уровне, твоего ранга силы для этого вполне хватит. Это вообще как что надо сделать, чтобы его установить? Для начала, держа ее перед собой, начал тупо буравить ее взглядом, но ничего так и не происходило. А если так, взгляд дракона, значок защиты авторского права. Взгляд дракона, С, комбинированный навык, позволяет видеть различные мистические энергии и различать их. Позволяет видеть сокрытые, а также следы воздействия на нашу реальность, произошедшие в настоящем или недалеком прошлом. Мир сразу расцвел множеством красок. Я же видел, как вокруг распространяются словно легкий туман различные мистические энергии. И больше всего их марево было около специальной закрытой со всех сторон комнаты, куда я спрятал свою филактерию. Еще немного странно эти энергии себя вели рядом с тушей павшего дракона и совсем причудливо возле тела огромного жука. Сама сумка при этом ни в одном из спектров совершенно не светилась, словно это был самый обычный предмет, если только самую малость у своей горловины. Раскрываю ее и заглядываю внутрь. И вот тут уже я буквально застыл, так как, смотря вглубь этого артефакта, видел целую вязь из цепочек, узоров и символов. И все это состояло из энергии, непонятным мне образом связанных между собой. Притом все эти конструкции постоянно двигались и менялись, буквально завораживая своей сложностью и красотой. А еще теперь я чувствовал, что внутри артефакта меняется не только само пространство, но и время. Поддавшись интуиции, я положил на эти символы свою руку, и они слегка раздались в стороны, словно пленка масла на поверхности воды. Однако дальше моя рука встречала мягкое сопротивление. Так, основная часть этих символов запитана именно духовной энергией. Поэтому решил попытаться влить немного духовной энергии через свою ладонь, после чего пленка, защищающая вход, буквально растаяла, а мое сознание неумолимо поволокло внутрь артефакта.